Все они стали жертвами инквизиции, многие из них погибли на костре. Возвращаясь к методам работы инквизиции, следует отметить, что служители священного трибунала использовали наряду с пытками и другие средства, не менее жестокие и коварные, для того, чтобы добыть у своих жертв столь драгоценное для церкви признание. В камеры подсаживали провокаторов, которые, притворяясь единомышленниками арестованных, пытались выудить у них необходимые инквизиции сведения. С этой же целью тюремщики по указаниям инквизиторов предлагали свои услуги обвиняемым. Следователи на допросах шантажировали свои жертвы всевозможными угрозами, ссылаясь на вымышленные показания их близких и друзей, задавали каверзные вопросы с целью сбить с толку и запутать обвиняемых. В следственной камере на стене висело большое деревянное распятие Христа, голову которого один из служащих инквизиции через отверстие в стене мог поворачивать в разные стороны. Если обвиняемый давал ложные, по мнению следователей, показания, то Христос мотал головой в знак возмущения. Можно легко вообразить, какое впечатление производили эти и подобные им трюки на верующих людей. Хотя по инструкции при пытке должен был присутствовать врач, что, по мнению апологетов инквизиции, свидетельствует о ее гуманности, он по существу был простым пособником палачей. Врач главным образом использовался для заключения о смерти обвиняемого. Инквизиция не только калечила и убивала свои жертвы, она, как и в Испании, грабила их. Арест сопровождался секвестром всего движимого и недвижимого имущества жертвы, причем должники последней под угрозой наказания были обязаны выплатить инквизиции задолженные суммы. Вынесению сравнительно мягкого приговора, порки, поругания, тюремного заключения сопутствовал крупный денежный штраф. Добытыми таким образом средствами инквизиторы распоряжались по своему усмотрению. Они спекулировали, приобретали недвижимую собственность, ценные вещи, поместья. Из этих фондов выплачивали себе и чиновникам трибунала жалования. Преследование еретиков было выгодным делом. Так, по данным трибунала Картахены, были годы, когда его доходы равнялись 400 тысячам песо. О том, какими огромными средствами в результате такого ограбления своих жертв располагала инквизиция, говорят обнаруженные при ее ликвидации в Мексике в 1814 году капиталы. По неполным подсчетам они составляли 1 миллион 775 тысяч 665 песо, в том числе наличными в сундуках, как сказано в соответствующем акте, 65 тысяч 576 песо, капитал, инвестированный в недвижимую собственность, 1 миллион 394 тысячи 628, доход от различных предприятий 181 тысяча 482, доход от сдачи домов в наем 125 тысяч, прочее 8 тысяч песо. Кого же преследовали? С кем расправлялись эти инквизиторы в западных Индиях? Как уже было сказано, в период конкисты инквизиторы расправлялись с непокорным местным населением, его вождями, касиками, жрецами. Беспощадно преследовались колониальной инквизицией любые проявления симпатии гуманистам периода Возрождения, в особенности к Эразму Роттердамскому, трудами которого зачитывалась просвещенная часть испанского общества, выступавшая против королевского абсолютизма. Традиционным объектом преследования колониальной инквизиции являлись заподозренные в симпатиях к протестантизму. В основном это были иностранцы, купцы, пираты, лазутчики, всякого рода авантюристы, старавшиеся проникнуть в испанские заморские владения и попадавшие в руки испанских властей. В XVIII веке инквизиция с особым рвением преследовала сторонников французских просветителей, гуманистов, патриотов, борцов за независимость, противников клерикального мракобесия, ученых, отрицавших авторитет средневековых теологов. Время от времени подвергались преследованиям и новые христиане, проникшие в колонии непосредственно из Испании или из Португалии.